закопала. Мама, поскольку хорошим я был, а если б хорошим я не был, поныне бы нюхал цветы. Ах, если б я был нехорошим, ах, если бы да кабы. Меня закопала мама, но откопала ты. Хоу-оу, археологическая богиня. Хоу-оу, археологическая. Хоу-оу, археологическая богиня. Хоу-оу, археологическая. А если б я был нехорошим, наверное, пошел воровать и на чужие гроши кормил бы сестру и мать. Но я был, как сказано выше, хорошим и жизнь коленя. Послушно за мамою вышел, и мама зарыла меня. Хоу-оу, археологическая богиня. Хоу-оу, археологическая. Хоу-оу, археологическая богиня. Хоу-оу, археологическая. А дальше язык, на котором пою, мне велит молчать. Считайте меня шахтером, грызущим земную печать, оба-на. Авторитетные лица считают я миф, но я голос отечества, птица певчая подземная. Я просто парень с Урала, а песни пою за не. Когда ты меня откопала, то на белых мне. Хоу-оу, археологическая богиня. Хоу-оу, археологическая. Хоу-оу,